Александр Вертинский. Однажды ко мне в купе, вагоны уже были забиты до отказа, положили раненого полковника. Старший военный врач, командовавший погрузкой, сказал мне: «Возьмите его. Я не хочу, чтобы он умер у меня на пункте. А вам все равно. Дальше Пскова он не дотянет. Сбросьте его по дороге». «А что у него?» «Пуля около сердца. Не смогли вынуть, инструментов нет. Ясно? Он так или иначе умрет. Возьмите, а там сбросите». Не понравилось мне все это. Как так? Сбросить? Почему умрет? Как же так? Это же человеческая жизнь. И вот, едва поезд тронулся, я положил полковника на перевязочный стол. Наш единственный поездной врач Зайдис покрутил головой. Ранение было замысловатое. Пуля, по-видимому, была на излете, вошла в верхнюю часть живота и, проделав вход к сердцу, и не дойдя до него, остановилась. Входное отверстие не больше замочной скважины. Крови почти нет. Зайдис пощупал пульс, послушал дыхание, смазал запекшуюся ранку йодом и, еще раз покачав головой, велел наложить бинты. «Как это?» – скинулся я. «А так, вынуть пулю мы не сумеем. Операции в поезде запрещены, и потом. Я не хирург. Спасти полковника можно только в госпитале. Но до ближайшего мы доедем только завтра к вечеру. А до завтра он не доживет». Зайдис вымыл руки и ушел из купе. А я смотрел на полковника и мучительно думал, что делать. И тут я вспомнил, что однажды меня посылали в Москву за инструментами. В магазине хирургических инструментов «Швабы» я взял все, что мне поручили купить, и вдобавок приобрел длинные тонкие щипцы – корнцанги. В списке их не было, но они мне понравились своим декадентским видом. Они были не только длинными, но и кривыми, и заканчивались двумя поперечными иголочками. Помню, когда я выложил купленный инструмент перед начальником поезда Никитой Толстым, увидев корнцанги, он спросил: «А это зачем?» «Вот запишу на твой личный счет, будешь платить, чтобы не своевольничал». И вот теперь я вспомнил об этих декадентских щипцах. Была не была. Разбудив санитара Гасова, он до войны был мороженщиком, велел ему зажечь автоклав. Нашел корнцанги, прокипятил, положил спирт, вернулся в купе. Гасов помогал мне. Было 3 часа ночи. Полковник был без сознания. Я разрезал повязку и стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на какое-то препятствие. Пуля? Вагон трясло, меня шатало, но я уже научился работать одними кистями рук, ни на что не опираясь. Сердце колотилось, как бешеное. Захватив препятствие, я стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул. Пуля. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял Зайдис. Он был бледный, как мел. «За такие штучки отдают под военно-полевой суд», сказал он дрожащим голосом. Промыв рану, заложив в нее марлевую турунду и перебинтовав, я впрыснул полковнику камфору. К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали. Довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни. В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых. Легкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок. «Кто этот брат Пьеро?» – спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих. «Да так, актер какой-то», — ответил дежурный ангел. «Бывший кокаинист». Господь задумался. «А настоящая как фамилия?» «Вертинской». «Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на 1 000 000 и верните ему в аплодисментах». С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов, или что они уже на исходе. Шутки шутками, но работал я в самом деле, как зверь. По материалам группы ВК «Государь».